Глава 25. Положительный момент во всей сложившейся ситуации — я тоже начал слышать мысли крыса. Хорошо, что он хоть не матом подумал. «Ты беременна», — начал соединять картину я. «Но мы с тобой не спали». «Да», — коротко кивнула девушка. «Значит, от меня ты беременна быть не можешь», — продолжил я. «Да», — снова кивнула она. «Но я не знаю, с кем мне еще поговорить об этом. Да и что делать вообще? Я не планировала, да и мы с Вадимом...» Голова сейчас кругом пойдет. Что ж, раз она с этой проблемой обратилась ко мне, надо разбираться. Бросать девушку в беде не в моих принципах, а уж тем более беременную. «Так, давай для начала успокойся», — мягко проговорил я. «Нервничать в любом случае не рекомендуется. Тест ты сегодня сделала?» «Да, только что», — кивнула Лена. «У меня задержка, вот я и испугалась». «Задержка сколько дней?» — уточнил я. 5, — ответила Тарасова. «Раньше всегда вовремя приходили». «Костя, ну как же так? Что теперь будет?» «Не нервничай», — напомнил я ей. «Просто пока что отвечай на мои вопросы. А сначала давай-ка я тебе чаю сделаю». Девушке надо было успокоиться, а мне — собрать мысли в кучу. Не каждый день та, с которой ты ходил на свидание, приносит тебе положительный тест, при том, что у вас еще ничего не было. Я налил 2 кружки чая и поставил одну перед Леной. «А теперь давай о том, кто такой Вадим», — проговорил я. «У тебя есть молодой человек?» «Был», — отхлебнув из кружки, ответила она. «Мы расстались прямо перед интернатурой. Расстались, потому что я его застукала с другой девушкой, если это важно». «Вообще не важно», — усмехнулся я. «Важно другое. Половой акт с ним был?» «Был», — покраснев, кивнула она. «Сразу после предыдущих месячных. А потом я его застукала и бросила. Когда мы с тобой гуляли, все это уже было в прошлом». Со стороны Лена всегда казалась такой зажатой и неуверенной в себе. А тут, оказывается, в тихом омуте черти водятся. «Я не могу быть беременна», — резко сказала Тарасова. «Отец меня убьет. А работа? А карьера? А все планы?» «Положительный тест еще не говорит на 100% о беременности», — сказал я. «Нужно сдать кровь на хорионический гонадотропин человека». «Ты что?» — испугалась Лена. «Как я буду сдавать его в нашей клинике? Да слухи моментально расползутся и до моего отца дойдут». Похоже, своего отца во всей этой ситуации она боится больше всего. До этого Лена не рассказывала мне про него ничего, кроме того, что работает он заведующим неврологией. А теперь, судя по ее реакции, мне представляется там какой-то монстр. «Оформим анализы под другим именем», — вздохнул я. «Но результат все равно придется ждать до завтра». «А как я целую ночь буду?» — испугалась она. «Я же с ума сойду». «Придется подождать», — пожал я плечами. «Не нервничай раньше времени, совсем разберемся». Я проводил ее в процедурную, лично взял кровь и отправил под фамилией Матросова Галина. Главное, чтобы такой пациентке на самом деле не оказалось в терапии, а то та еще путаница будет. Мы отчитались перед Зубовым и благополучно были отпущены домой. У наставника вообще было прекрасное настроение. Неудивительно, после такого фееричного возвращения. «Я провожу тебя», — сказал я Лене. «Нечего ей одной в таком состоянии еще по улицам бродить». Мы вышли и неспешно пошли в сторону ее дома. «Ты меня осуждаешь?» — спросила девушка по дороге. «За что?» — удивился я. «Ну как?» — она замялась. «Мы с тобой... А тут выяснилось... Но это было до тебя, и я не знала». «Я не осуждаю», — спокойно ответил я. «Твоя жизнь, твое дело, твои решения. И потом, тебе рано обо всем этом думать. Ничего еще не известно». «Но если все-таки да, то что мне делать?» Лена внимательно посмотрела на меня своими голубыми глазами. «Что ты посоветуешь?» «Это тебе самой решать», — строго ответил я. «Еще раз повторяю, это твоя жизнь». Лена вздохнула и замолчала. Не такого ответа она от меня ожидала. Хотела, чтобы я сам предложил ей варианты решения проблемы, но этого не будет. «Я рада, что Зубов вернулся», — перевела она тему. «Он хороший наставник. Хоть и ругается, но мне несколько раз непонятные моменты объяснял. И тогда, после случая с анафилактическим шоком, очень успокоил». «Я тоже рад, что он вернулся», — кивнул я. «Лучшего заведующего и не найти». «Мне отец рассказал, что Козлов уже давно пытался Зубова подсидеть», — доверительно проговорила Лена. Они еще с Академией соперничали. Точнее, это Козлов считал их соперниками и часто пытался подставить, да все не получалось. Знакомая ситуация. Точно так же поступают и коллеги в интернатуре, преимущественно Соколов, хотя его уже можно считать бывшим коллегой. Мы еще немного поговорили о разных мелочах, я довел ее до дома и отправился к себе. «Ну что, хозяин, получилось у тебя спокойно поработать несколько дней?» — съехидничал Клочок. «Лучше бы Шуклиным занялись. Котята Лены — это проблема отца кота». «Опять ты со своим кошачьим каламбуром», — вздохнул я. «Слушай, я сказал, что несколько дней хочу отдохнуть без интриг. Лена и ее тест тут вообще ни при чем». «А такой милой невинной кошечкой казалось», — не унимался крыс. «Слушай, хватит думать, что я надоедливый». «Как раз об этом я в эту минуту и думал». «Мы договаривались, что ты не будешь читать мои мысли без разрешения», — напомнил я. «Кстати, твои я сегодня тоже смог прочитать». «Эй, в моей голове тебе тоже делать нечего», — показал Клочок язык. «На будущее это может пригодиться», — задумчиво ответил я. «Давай-ка посвятим вечер тренировкам. Нам нужно повышать связь друг с другом. Может пригодиться». «Снова эти тесты с карточками», — разнылся Клочок. «Я фильм хотел глянуть». «Ты и так их каждый день смотришь», — строго ответил я. «Надо заняться делом. Давай, не ленись». Крыс уныло кивнул, и мы приступили к тренировкам. Костя велел не переживать, но у Лены получалось это плохо. Черт, ну почему все так? Костя простил ее за ту нелепую историю с анонимом. Стало все налаживаться, и тут на тебе. Две полоски. С Вадимом она встречалась еще в академии. Он был сыном друга ее отца, который тоже работал неврологом, но в другой клинике. Отец и познакомил девушку с сыном друга и всячески одобрял эти отношения. «Породнимся с Витькой, станем родственниками!» Частенько мечтал он о семейных ужинах. Лене Вадим не то чтобы нравился, однако она привыкла не идти против отца. Даже в таких личных вопросах. Начали общаться, потом встречаться. Подруг у Тарасовой особо никогда не было, но одногруппницы пару раз говорили ей, что видели Вадима с другими девушками. Но Лена была уверена, что они просто завидуют. Затем окончание академии, поступление в интернатуру, праздник по этому поводу, пара магических коктейлей. Все пришло к логичному итогу, о котором сама Лена потом очень сожалела. А еще больше сожалела через пару дней, увидев Вадима с другой. Тут же порвалась с ним, что очень не понравилось ее отцу. «Лена, чего случилось?» В комнату зашел отец Тарасовой. «На работе произошло чего?» «Нет, пап, все в порядке». Она постаралась как можно убедительнее улыбнуться. «Просто устала что-то. Зубова все-таки вернули на пост заведующего. Он снова наш наставник». «Рад слышать. Зубов отличный мужик», — кивнул тот. «Дочь, я в окно видел. Кто это тебя провожал?» И увидел явно не случайно. Снова следил за ней. Это уже не первый раз. Отец стерег Лену сильнее, чем дворовой пес. «Это просто коллега, Костя Боткин», — торопливо ответила она. «Он тоже интернатуру проходит». «Слышал я», — буркнул отец. «Дочь, нехорошо, что тебя другой молодой человек провожает. Что Вадим подумает?» «А что ему думать?» — взвинтилась она. «Мы расстались. Я тебе уже 1000 раз это объясняла». «Расстались, помиритесь. Ерунда!» — махнул он рукой. «Мы с его отцом давно дружим, и у Витьки отличный сын». Знал бы он, какой у него на самом деле сын. Но Лена не могла рассказать о произошедшем. Отец же с ума сойдет. И точно настоит на свадьбе, чего девушка совсем не хотела. «Пап, с Вадимом все кончено», — резко проговорила Лена. «И я могу гулять, с кем хочу». «Ты будешь гулять с тем, с кем я тебе разрешу», — гневно ответил он. «А Боткина я чтобы рядом и близко больше не видел. Закончили разговор. Ужин через полчаса. Аллочка подаст». Он подскочил и резко вышел из комнаты. Как обычно, ничего нового. Лена вздохнула и задумчиво прижала руку к животу. Хоть бы Костя оказался прав, и тест был бы отрицательным. Утром в интернатуру я отправился один. Клочок пропищал, что у него отцепной, и демонстративно перевернулся на другой бок. Вчера мы до полуночи тренировались читать мысли друг друга с помощью карточек с изображениями. Один смотрит на изображение, а другой отгадывает, что именно там изображено. Чтение мыслей друг друга — это следующий этап в создании связи хозяина и фамильяра. Далеко не последний, мы можем развить это еще дальше. Также есть прогресс в развитии моих аспектов. Несколько дней работы позволило немного увеличить диагностический аспект и по чуть-чуть пульмонологический и гастроэнтерологический, что тоже не могло не радовать. Ординаторская наконец-то встретила меня с привычной обстановкой. Никита с чашкой чая, спящий Шуклин и читающий книгу Болотов. Точно, с ним я и хотел поговорить. «Женя, что вчера за история с твоей пациенткой была?» — спросил я. «У нее упало давление, а ты не стал убирать капельницу с магнезией». «А что такого?» — поправив очки, спросил он. «Ну, у нее давление упало?» — повторил я. «А ты сказал ей, что головная боль — это часть лечения, и ушел. Это странно». «Когда я смотрел ее, там оставалось меньше половины капельницы, а давление еще было высоким», — ответил Болотов. «Разумеется, я сказал, что голова может болеть из-за того, что давление снижается. Что не так?» С его слов все звучит логично и складно. Но вот капельницы там было больше половины, и я пришел вскоре после его ухода. Так быстро давление упасть не успело. «Ничего», — усмехнулся я. «Просто решил уточнить. Забей». «Можно хотя бы в ординаторской не обсуждать медицину», — буркнул Шуклин. «Я уже стал забывать, о чем говорят обычные люди». «Как вам нынче погода, господин?» — тут же отшутился Никита. Мы втроем дружно рассмеялись над выражением лица Павла, который обвел нас всех недовольным взглядом и снова прикрыл глаза. В ординаторскую вбежала Лена, а следом за ней появился Зубов. «Доброе утро, мои оставшиеся верные птенцы!» — бодро поприветствовал он нас. «И заметьте, Шуклин, от радости я даже снял с вас звание куриной жопки!» «Зато оставили дежурить», — проворчал тот. «Я же сразу сказал, что понятия не имею, как лечить этого Григорьева с его больными ногами». «А я вам сразу же дал нужную литературу, чтобы вы нашли ответ на этот вопрос», — парировал Зубов. «Сегодня все по той же схеме. Лечение я Григорьеву назначил, но вам его никто не скажет. Смотрите, обследуйте и дайте мне диагноз и лечение. Вы и так сильно отстаете от других птенцов в вашем лекарском развитии». «Михаил Анатольевич, пациент, наверное, уже против будет», — заныл Шуклин. «Давайте я кого-нибудь другого возьму. Мне уже стыдно». «Стыдно — это хорошо. В этом вся суть воспитательного момента», — пояснил Зубов. «Нет уж, пациент не против, я с ним говорил. А вы мне этот зачет сдадите. Вперед и с песней!» Шуклин неохотно поднялся с дивана и медленно направился к выходу. «Ох, бедолага, но Зубов прав». Так он хоть чему-то научится. «Болотов, для вас я еще не созрел», — продолжил наставник. «Сегодня дарю вас отделению гастроэнтерологии. Там и клизмы ваши пригодятся, и мое отделение спокойнее будет. Ваших пациенток Никита сегодня заберет». Болотов поднялся и направился вслед за Шуклиным. «Тарасова, шестая палата, Лебедев. Боткин, ваша палата остается за вами, и возьмите в девятой палате Короткова. Предупреждаю, сложный товарищ. Все, летите, мои птенцы!» Мы с Леной кивнули и одновременно вышли в коридор. «Как думаешь, результаты готовы?» — шепотом спросила она. «Зачем гадать? Сейчас и проверим», — усмехнулся я. «Я пойду заберу, ты жди меня в холле на диване». За результатами я направился к стойке, за которой дежурила Ольга Петровна. «Анализы Матросовой пришли?» — спросил я. «Да, на ХГЧ есть». Поискав папочки, отдала она мне бумажку. «А кто это? Не помню такой пациентки». «Любопытная же она». «У нас такой пациентки и нет», — спокойно ответил я. Их сдавала другая пациентка, попросив соблюсти анонимность по личным причинам. «Так вообще-то не делается», — буркнула медсестра. «Еще бы, не удалось собрать новую сплетню». «Как лечащий врач имею право», — улыбнулся я. «А теперь я пойду. Не буду мешать вам скучать по Соколову». «А это вы откуда узнали?» — испуганно спросила она. «У меня свои уши в стенах», — подмигнул я ей и оставил самой разбираться, откуда я мог узнать о ее интрижке. Ее тоже можно было бы прижать за ее дела с морфином, но доказательств у меня не было, слова Клочка к делу не пришьешь, поэтому пока что буду за ней следить. «Ну, что там?» — взволнованно спросила Лена. «Ты смотрел?» «Нет», — покачал я головой. «Не до того было. Давай ты смотри». Она взяла анализ, глубоко вздохнула и перевела на него взгляд. «Результат 3», — озвучила она. «Не беременна!» «Не кричи об этом на всю клинику. Сама хотела, чтобы никто ничего не узнал», — усмехнулся я. Я посмотрел результат еще возле стойки, так что уже прекрасно знал ответ. Гинекологическим аспектом ее вчера тоже осматривал, но он был развит слабо, поэтому точно уверен я не был. Однако и так догадывался, что никакой беременности нет. «На нас это как-то теперь отразится?» — взволнованно уточнила Тарасова. «Отсутствие твоей беременности?» — улыбнулся я. «Ну, теперь не нужно придерживаться никакой диеты. За ужином, на который мы сегодня пойдем. Только сначала работа». «Поняла». Лена чуть ли не запрыгала от радости. «Я побежала». Первым делом я спустился на второй этаж на ежедневный обход своих пациентов. Герасимова и Авдотьева завтра уже предстояло выписать, так что назначил им стандартное обследование перед выпиской. Гончаров тоже чувствовал себя гораздо лучше, но ему еще предстояло полечиться. Закончив, я вышел из палаты и почти сразу же наткнулся на Шуклина. Тот стоял перед своей 17-й палатой с какой-то тоской, глядя на дверь. «Ты чего ее гипнотизируешь?» — усмехнулся я. «Пытаешься пациента силой мысли вылечить?» «Я не знаю, что с ним», — буркнул тот. «А Зубов словно издевается. Опять меня сюда послал, чтобы на дежурство оставить». «И ты решил начать уже сейчас и дежурить под дверью», — уточнил я. «Нелогично». «Просто зачем идти и снова позориться?» — буркнул тот. «Вот и стою». Логика в стиле Шуклина. Просто гениальное высказывание. «Давай я тебе помогу», — улыбнулся я. «Пойдем вместе твоего пациента посмотрим». «С чего это ты решил мне помочь?» — прищурился тот. «Мы же конкуренты. Сейчас поставлю правильный диагноз, и меня сразу же оставят единственным интерном». Еще более гениальная фраза. Шуклин просто в ударе. «Я хочу помочь, потому что мы коллеги», — усмехнулся я. «А тебя за один правильный диагноз сразу же на должность не примут, не переживай. Идем, чего время терять? Меня и так пациент ждет». Я первым вошел в палату, и Шуклину не оставалось ничего другого, кроме как войти следом за мной. «А вот и мой любимый доктор», — радостно воскликнул один из пациентов. «Сегодня пришли с моральной поддержкой?» «Он так, просто наблюдает», — буркнул Шуклин. «Как вы?» «Все так же болят ноги», — заверил пациент. «Хотя сегодня уже получше. Доктор Зубов назначил лечение, и боли потихоньку уходят». «Я рад». Шуклин развернулся и попытался выйти. Пришлось его остановить. Если он и до этого опрашивал пациента подобным образом, ничего удивительного, что диагноз он так и не установил. «Попробуй с самого начала», — вздохнул я. «Боли в ногах — довольно необычный симптом. Как давно они появились? Какие еще есть симптомы? Давай». «Что еще беспокоит?» — вздохнул Павел. «Сначала в ногах было какое-то онемение», — ответил Григорьев. «Чувство словно отсидел их и мерзли постоянно. Потом добавилась боль после ходьбы. Ну а потом боль усилилась. Это уже с год беспокоит, но ко врачам долго не обращался». Уже сходу можно предположить предварительный диагноз. Я проверил диагностическим аспектом и практически убедился, что прав. «Ты доволен?» — снова недовольно буркнул Шуклин. «Что тут вообще можно сделать?» «Сложный случай». «Так, давай вспоминать основные правила опроса пациента», — предложил я. «Анамнез заболевания мы собрали. Давай анамнез жизни». «Вредные привычки есть?» — спросил Павел у пациента. «Курение, магические коктейли». «Курю уже 20 лет, по 2 пачки в день», — кивнул Григорьев. «А по-другому никак. У нас на заводе частые перекуры. Кто не курит, больше работает». Кстати, всегда возмущал этот момент. Почему-то курящим всегда даются поблажки на работе в виде этих самых перекуров. Они у них бывают чуть ли не каждый час, минут по 10, а остальные в этот момент трудятся. Ведь если некурящий человек решит отдохнуть, тому наверняка прилетит от начальства. «Курение и боль в ногах». Шуклин почесал голову. «Что-то такое было в академии. Сосуды?» «Горячо», — улыбнулся я. «А если точнее, облитерирующий...» «Атеросклероз!» — воскликнул Шуклин. «Точно! И свечение в сосудах было. И в анализах липиды повышены». «Доктор, ну уж так не радуйтесь моей болячке», — пошутил Григорьев. «Но вы правы. Именно такой диагноз мне и поставил ваш заведующий». «С лечением уже сам справляйся», — добавил я. «Мне пора к своему пациенту». «Спасибо», — неловко сказал мне Павел в спину. Я кивнул и вышел из палаты. Направился на другой этаж к своему пациенту, Короткову. Зубов предупредил, что пациент проблемный. Наверняка сложность в характере, но мне не привыкать. С аристократами работать в принципе труднее, чем с простолюдинами. Мимо меня быстро прошмыгнул санитар и резко задел плечом. «Извините, доктор», — торопливо проговорил он. «Заработался, видимо». «Ничего страшного», — кивнул я. «Не видел этого санитара здесь раньше. Новенький». Руки спрятал в карман и убежал в противоположную от их каморки сторону. Странно. Я нашел нужную палату и вошел внутрь. «Доброе утро. Мне нужен Коротков», — привычно объявил я. «Это я», — отозвался один из мужчин. «Здравствуйте, доктор». Пока что ни одного обвинения, что я шел слишком долго или выгляжу как-то не так. Адекватнее, чем многие пациенты, с которыми мне уже приходилось сталкиваться. Помню пациента, который собирался писать жалобу на другого пациента из-за назначенного тому холтера. «Я ваш лечащий врач, Константин Алексеевич», — представился я. «Рассказывайте, что вас беспокоит?» «Живот болит», — начал объяснять Коротков. «Тошнит постоянно, слабость. Давление прыгает то вверх, то вниз. Сердце бьется как-то сильно, а иногда наоборот, замирает. Руки и ноги сильно мерзнут, голова часто болит, со стулом проблемы, запоры мучают». «А список-то он заканчивать и не собирается». «Так, стоп», — остановил я его. «Давайте так, расскажите, что больше всего беспокоит на данный момент». «Сейчас...» — Коротков ненадолго задумался. «Сейчас ком какой-то в горле, глотать мешает и знобит сильно. А, и ноги словно немеют. Все беспокоит, доктор». Кажется, я начинаю понимать, почему Зубов назвал пациента сложным. Передо мной типичный ипохондрик. Уверен, в клинику он лег на платной основе, чтобы ему подтвердили его несуществующие диагнозы. Я активировал диагностический аспект, пока пациент продолжал перечислять жалобы, и тщательно просканировал все тело. Так, небольшое свечение в области сердца, небольшое в области желудка. С этого и начнем. «Давайте я назначу вам обследование, и по результатам уже будет видно, что не так в организме». Спокойно предложил я. «И будем разбираться». «Только разберитесь обязательно», — кивнул тот. «Мне нельзя болеть. Я хочу здоровый организм». «Да он и так здоровее, чем у многих других людей. Но с этой проблемой надо разбираться постепенно». Я решил начать с клинического минимума. Общий анализ крови и мочи, биохимия, ЭКГ — заодно можно сделать ФГДС, свечение в желудке все-таки есть. Уверен, это обычный гастрит, но перепроверить не помешает. Пока я расписывал направление, Коротков беспокойно смотрел на дверь, а далее в нее раздался мощный стук. «Мне конец, доктор!» — воскликнул пациент. «Меня убивать пришли!»